Глава 32. Сев и жатва. У земледельцев есть сев и жатва, так и у христиан есть свои сев и жатва. У земледельцев есть семена, так и у христиан есть свои семена. У земледельцев семена от семян рождаются, так и у христиан от семени Слова Божия духовные семена рождаются. У земледельцев семена ржи, пшеницы, ячменя и прочего. У христиан семена – покаяние, печаль о Боге, воздыхание, слезы, молитва, благодарение, пение, дела милости, терпение и прочее. Эти духовные семена рождаются от семени Слова Божия, павшего на сердца человеческие. У земледельцев есть подходящее время сева и жатвы, так и у христиан есть такое же время. Земледельцы знают время, когда сеять надо. Так и у христиан есть подходящее время, когда должны сеять свои семена. Это время настоящей жизни. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. 2 Коринфянам 6:2. Земледельцы, разумные и мудрые, не пропускают времени, в которое должны сеять, но тогда трудятся и сеют. Так разумные и мудрые христиане не пропускают времени настоящей жизни, но трудятся и сеют свои семена, каются, творят дела покаяния, творят дела милости и прочее. Нынешнее время – это только время посева, а в будущем веке этого не будет. Ныне благоприятное время – каяться, плакать о грехах, молиться, всем добро творить, а в будущем веке все это перестанет. Земледельцы трудятся и сеют, надеясь на плод от семени родившейся. Так и христиане трудятся и сеют с надеждой на духовный плод, милостивое воздаяние от Бога. Земледельцы спелые плоды своих трудов во время жатвы пожинают. Так и христиане плоды своих трудов и семян пожнут при кончине века и воскресении из мертвых. Земледельцы, собирая плоды своих трудов, радуются. Так и христиане, видя и собирая плоды своих трудов и семян, возрадуются. Сеявшие со слезами пожнут с радостью. Уходящие уходили и плакали, бросая семена свои, а приходящие придут с радостью, собирая снопы свои. Псалом 125. Земледельцы, ленивые и нерадивые, которые в подходящее время не сеют и плодов во время жатвы не собирают. Так и христиане, несмышленые, нерадивые, небрежные, которые ныне духовных семян не сеют, при кончине века и воскресении из мертвых, никаких плодов не пожнут, но бесплодными явятся перед Господом. Как соберут тогда, когда ныне не расточали? Как пожнут тогда, когда ныне не сеяли? Христиане, потрудимся и посеем ныне семена наши, и тогда с радостью пожнем плоды трудов наших. О том же. Земледельцы, которые больше семян сеют, более и собирают во время жатвы, а которые менее сеют, те менее и пожнут. Так и христиане, которые более духовных семян в настоящей жизни сеют, те в последний день, в день суда Христова, в который всякого и все дела явятся, более плодов пожнут, а которые скудно сеют, скудно и пожнут, как говорит апостол. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. 2 Коринфянам 9:6. Праведен Господь наш, воздаст каждому по делам его. К Римлянам 2:6. Посему увещевает нас апостол. делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а прежде всего своим по вере». Галатам 6, 9, 10. Христиане, напишем это слово апостольское, «доколе есть время» в сердцах наших. Это время нашей настоящей жизни. Только сейчас можем благотворить, милостыню подавать. В будущем веке все это кончится. Постараемся сейчас сеять, и тогда с радостью пожнем. Сейчас трудиться ради доброго, и тогда успокоимся. Здесь имение наше расточим, и там намного больше соберем. Подадим в руки убогих золото и серебро наше, и тогда с лихвою от Христа Господа примем. Не бойся, христианин, ибо верен обещавший, к Евреям 10, 23. Даешь в руки нищим свое серебро, но Христос обещался за них отдать тебе и отдаст с великим прибытком. Погибнет все то, что расходуется на прихоти и роскошь, на богатые и красивые дома, на богатые столы, на богатые одеяния, на богатые кареты и коней и прочее. Все эти траты суетны и погибнут. Узнаешь это в день смерти твоей, когда все оставишь и здесь. Но что в руки нищих влагается, то не погибнет, а вторичный плод принесет, как семя, павшее на добрую землю, не погибает, а сеявшему плод приносит. Доверим имение наше в руки нищих во имя Христово и восприимем от Христа сторицей. О том же. Когда земледелец сеет свои семена в землю, тогда глупый человек, который, не зная плода происходящего от семени, смеется над этим, думая, что земледелец напрасно губит свои семена, бросая их в землю. Но земледелец, надеясь, что его семя, бросаемое в землю, принесет ему плод больше, нежели сеется, не перестает сеять. Так люди глупые и несмысленные делают. Они, видя, что христианин расточает имение и дает убогим, смеются над этим, думая, что губит он свое имение. Эти люди думают, что только то имение не погибает, которое расходуется на то, что видимо, на суету и прихоти этого мира. Потому и сами не на милостыню, а на плотские похоти расходуют свои имения. А над теми, которые расточают и дают убогим, смеются. Смейся, человек, смейся, но после горько заплачешь и зарыдаешь ты, который не жалеешь тратить тысячи или сотни на приданое твоей дочери, на построение и украшение богатых домов, на дорогие вина и на богатые столы, на шелковые вессонные одеяния, на кареты и коней, на собачью охоту и прочие прихоти. А ради Христа, который за тебя пострадал и умер, который так тебя, врага, возлюбил, что и самого себя ради тебя не пощадил. Ради Христа, говорю, столь великого и высокого твоего благодетеля. И рубля, и полтины жалеешь подать, да и еще от его добра тебе данного. Ибо все добро, какое не имеем, — Его. Господня земля, и что наполняет ее. Псалом 23. Рассуждай так, и непременно будешь жалеть и плакать. А если сейчас не будешь жалеть и плакать, то во второе пришествие Христово и в день воздаяния будешь жалеть и плакать, но поздно и бесполезно. Как ленивые мужики и гуляки, видя земледельцев, собирающих плоды своих посеянных семян и радующихся им, сами сетуют и скорбят, ничего не видя в руках своих, ибо не трудились, не сеяли, потому и плодов не собирают, и так остаются без надежды на пропитание. так и христиане, любящие роскошь, и гуляки при кончине века и в воскресении из мертвых. Тогда будет христианская жатва. От Матфея 13:30. Постыдятся и посрамятся, заплачут и зарыдают тогда, когда увидят добрых христиан, пожинающих плоды своих семян, себя же увидят бесплодными, в крайней нищете. Тогда они действительно узнают, что богатство на прихоти и роскоши истраченное погибает и истратившего в погибель ввергает. А богатство в руки нищих и убогих, ради имени Христова вложенное, сохраняется и намного лучше, и с великим прибытком возвращается. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» — от Матфея 5:7. «Окаянные немилостивые лишатся милости, ибо суд без милости, не оказавшему милости» — Иакова 2:13. «Тогда милостивые, сотворившие дела милости, услышат от праведного судьи: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Они милостивые, любящие роскошь и гуляки, расточившие добрые Господние имения не на убогих, а на прихоти свои, как рабы негодные и строители неверные, услышат: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, был болен и в темнице, и вы не посетили меня». От Матфея 25:34-43. Христос не требует добра нашего, но Сам все нам подает. Не требует, говорю, Христос, но требуют христиане, братья наши. И что дается христианам, то по человеколюбию своему Христос себе вменяет, ибо говорит: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне» — от Матфея 25:40. А что не делается христианам, то и самому Христу не делается, по сказанному: «Так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне» — от Матфея 25:45. Что делается членом, то и голове делается, и чего не делается членом, то и голове не делается. Делается добро членом, его вменяет и голова себе. Не делается добра членом, не делается и голове самой. Думай об этом, человек, скупой на подаяние милостыни, щедрый на прихоти и роскоши свои. Благословенный христианин, христолюбивая душа, не смотри на сыновей этого века, которые всячески стараются угодить этому миру, а не Христу, умершему за них. Но доброе творить не переставай, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Галатам 6:9. Возлюбленный, не уподобляйся злому, а уподобляйся благому. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. 3 Иоанна 1:11. Подражай земледельцу в подходящее время сеющему с надеждой на плод. Сей и ты семена свои в нынешнее время, и во время жатвы с радостью пожнешь. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Галатам 6:7-8. Вожделенно и сладко будет слышать: «Приидите, благословенные». Страшно и ужасно: «Идите от меня, проклятые». Христиане, да звенят всегда в ушах эти два слова: «Приидите, отойдите». Помилуем братью нашу, и сами помилованы будем. Подадим, и нам подастся. Аминь. О том же. Земледельцы не просто бросают свои семена в землю, но прежде в своем уме представляют жатву и смотрят на плоды, рождаемые от посеянных семян, и их с усердием желают, и так, взирая на будущие прибытки, трудятся и сеют. Так и купцы не просто по чужим странам ездят, но прежде смотрят на богатство от купечества собираемое, и так странствуют и купечествуют. Так и путники не просто идут в путь, но прежде смотрят на место, к которому хотят идти, и так предпринимают путь, трудятся и идут по пути к намеченному месту. Так и воины не просто идут на битву, но прежде умными очами взирают на победу и славу, и честь от победы последующую, и так идут на битву и сражаются против врага. Так и каждый в мире этом трудится не просто, но прежде взирает на результат, ради которого труд начинает, и на плод от труда последующий, и так начинает трудиться. Ибо никто ничего не начинает и не делает без предложения и намерения. Возлюбленный христианин, подражай и ты таким труженикам, которые трудятся ради временных благ. Они трудятся, взирая на тленное и скоро приходящее добро. Ты воззри на вечные блага оком веры, благо каких не видел глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам 2, 9. И трудись, и сей с надеждой получения этих благ. Воззри на жатву, ту, которая будет в последний день, жатву, в которой не земные, а небесные, не тленные, а нетленные, не временные, а вечные плоды собираются. И так ныне на земле, пока есть время, пока сев и подходящее для него время не прошло, сей семена твои, и во время этой жатвы пожнешь плоды. Земледельцы и прочие трудящиеся ради земных благ часто и обманываются в своей надежде, ибо не всегда бывает добрый плод, и не всегда получают люди то, чего желают и ради чего трудятся. Но кто с верой, с надеждой и усердием ищет вечных благ, тот не обманывается, а получает их, так как верен обещавший, к Евреям 10, 23. Трудись и ты, и сей ныне, сей с верой и надеждой. Не бойся, семя не погибнет. В руки нищих даешь, но в руках Христовых даваемое обретается и с великим прибытком к тебе возвратится. Положи в своем уме и затверди в своей памяти, что Отечество и дом твой на небесах. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут. От Матфея 6, 19, 20. Не опасайся, там сокровенное сокровище, все цело будет, и в последний день перед всем светом произнесется и объявится, и отдастся тебе, и будет неотлучно с тобой во веки веков. Отсюда следует, первое, ты покажешь, что душой, умом и сердцем из этого мира вышел, и гражданство свое имеешь на небесах, хотя телом в мире обращаешься. И можешь с апостолом говорить: «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». К Филиппийцам 3, 20. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». От Матфея 6, 21. непременно духом своим, сердцем и мыслями будешь обращаться туда, где сокровище твое сокровенное. Второе, получишь его в свое время. Услышишь от Христа в этот день: «Возлюбленный, вот твое сокровище, которое скрывал ты не на земле, но на небесах, по слову моему. Вот отдается оно тебе целым. Прими его и утешайся тем, и будь богат не тленным, а нетленным богатством». Третье. Сокровище, скрываемое на земле, приносит страх и печаль скрывающему. Он боится, как бы не украли его. Ты, скрывая свое сокровище на небесах, от этого страха и печали освобождаешься и будешь свободен, спокоен и мирен душой, что есть превеликое добро душевное. Христианин, куда ни обращай мысль свою, однако не будешь иметь покоя, если в это отечество и дом не предпошлешь своего сокровища. Хоть в земле скрывай его, хоть в комнате и сундуках заключай, хоть сторожам поверяй, хоть на прихоти и роскоши расточай, однако не убежишь мучительной заботы о нем. Всегда и везде, где не будешь, будет с тобою попечение, печаль и страх. И как червь внутри дерева, это зло внутри сердца твое и душу твою будет снедать и мучить. И так от сугубого зла пострадаешь, грешить и мучиться будешь. А когда в небо через руки нищих и убогих людей пошлешь, то от этого зла освободишься. Ради этого поверь слову Христову: где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И перенеси сокровище свое с земли на небо, и там с твоим сокровищем твое сердце обращаться будет. Что же любезнее и слаще того, чтобы телом на земле жить, а душой и сердцем на небесах находиться? О Иисусе, свет душевных очей наших, открой душевные наши очи, да увидим благо эти, которые Ты приготовил любящим Тебя, и с желанием и усердием поищем их. Возлюбленный христианин, если ты хотя бы малую частицу этих благ увидел, то ты все в этом мире презрев, с великим стремлением к ним поспешил бы. Но поверь, пожалуйста, истинному Божьему Слову, которое достовернее всякого видения, и поищи их. О том же. Убоги земледельцы, которые мало имеют собранных плодов. Хотя и нужду терпят, однако берегут их, чтобы было что сеять и чтобы плоды собрать. Убогий христианин, делай и ты так же, как делают эти убогие и разумные труженики. Убогое имение у себя имеешь, но не все расточай на свои домашние расходы. Береги, чтобы было что посеять и во время жатвы плоды собрать. Удели части от убогого Христу, который сторицею в свое время тебе отдаст. Хотя бы немного семян сей в руки нищих, да благодатью Божию умножится плод твой. Давай просящему у тебя с усердием, и малое, поданное от доброхотного подателя, за великое почтет и примет человеколюбивый Иисус, как от убогой вдовицы две лепты принял. Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. От Марка 12, 43-44. «Клади и ты хотя бы лепты в руки нищих, как семена в землю, и в свое время с радостью пожнешь. И чаша студеной воды во имя Христова поданная не бывает забыта у него».